Я даже с континента умудрялся без особых проблем портить жизнь излишне наглым особям рода магического. Хотя со стороны казалось, что это Сириус такой страшный и вероломный, всех своих обидчиков с потрохами сдал министру магии, заодно здорово так смазав бюрократические шестеренки судебной машины своими деньгами, что меня более чем устраивало. Все же я был совсем не против облегчить жизнь Сириуса, ну а подобная репутация тому еще точно пригодится. Возможно, тот по итогу даже сможет отплатить мне за подобную помощь. Все же в Аврарате Сириус устроился действительно неплохо. В будущем того можно будет и по служебной лестнице продвинуть, укрепить влияние своего рода. Глава 58. Изучение магии. Крайне увлекательное занятие. Настолько увлекательное, что я буквально не ощущал течения времени, пропуская мимо себя год за годом. Конечно, на мирские дела я тоже отвлекался. Ежегодные путешествия, периодическая необходимость следить за делами рода, а также слежка за Гарри Поттером и поиск возможных путей для получения последнего из Ксристражей, того самого, что находился в Хогвартсе. Все это, безусловно, отвлекало меня от изучения магии и совершенствования собственных навыков, но не так сильно, как могло бы быть. Фактически, я целых 3 года посвятил собственному развитию, вплоть до 85-го года даже и не помышляя отвлекаться на что-то еще. И это приносило свои плоды, я стремительно возвращал себе былые возможности, заодно расширяя свои навыки в палочковой магии. Вдобавок ко всему я не забывал и про духов, постепенно заполняя свои бусы шамана все новыми и новыми помощниками. Вместе с тем осваиваясь со своими новыми возможностями и способностями, доставшемуся мне после бытия астральным паразитом. И возможности те были, как показала практика, довольно разнообразными. Помимо очевидной агрессивности моей духовной силы, что помогало мне в подчинении особенно строптивых духов, с которыми даже ворон порой не справлялся, я унаследовал от своей нематериальной формы некоторые иные возможности. Так, я стал своего рода энергетическим вампиром. И если сначала я мог тянуть энергию лишь из духов, да и то неосознанно, то вот со временем подобные навыки перешли под осознанный контроль. Более того, я внезапно открыл в себе возможность тянуть магию, прану и духовную энергию в том числе и из людей. Чем, тем не менее, я не спешил злоупотреблять, оттачивать навыки, находя своим поверженным врагам и недоброжелателям достойное применение, это пожалуйста. Но чтобы применить подобные навыки в быту и в жизни, в Шумере был запрещен вампиризм в любом его проявлении. И пусть даже я давно уже не в Шумере, но некоторые предрассудки насчет подобной магии так никуда и не исчезли. Мне было просто неприятно осознавать себя энергетическим вампиром, но и страдать маразмом, не развивая козырь, что буквально сам шел ко мне в руки, я не собирался. Тем более, что сам вампиризм, как бы погано это ни звучало, был достаточно полезной способностью. Постоянная подпитка чужими аурными оболочками очень положительно сказывалась на моем собственном развитии. Это был такой себе допинг, без которого вполне себе можно было обойтись, но который все равно неплохо сказывался на скорости моего развития. Я за несколько лет иссушил 3 не таких уж и слабых магов, что так или иначе перешли мне дорогу и объявили меня своим врагом. Участь у тех была незавидная, они буквально стали моими подопытными и моим кормом, и от этого меня несколько воротило. Моя циничность и жажда силы в жестокой битве сходились с некоторыми предрассудками насчет вампиризма и банальным нежеланием меня самого становиться тварью, что способно развиваться лишь поглощая себе подобных магов, то бишь, ибо духи не приносили мне особой пользы, лишь немного укрепляя мою ауру и помогая взращивать духовную силу. В общем, да, игнорировать внезапно открывшиеся способности я не стал, но и не злоупотреблял ими, частенько отказываясь от соблазна найти себе еще парочку доноров, что повысили бы эффективность моих тренировок. Что, кстати, было продиктовано не только некой брезгливостью с моей стороны, но и вполне себе адекватной осторожностью, ибо мне было решительно непонятно, как вампиризм может сказаться на моем организме и ауре, не стану ли я зависим от него, не будет ли каких-то иных, однозначно негативных, последствий. Вопросы сложные, но ответы на них я постепенно искал, тем не менее, действуя очень аккуратно и осторожно. Мне вполне хватало и того, что я мог добиться своими силами. Ну или я так думал, пока летом 85-го года мне внезапно не пришло письмо из Британии. Письмо от Дамблдора с просьбой о встрече. И что этому старикану от тебя нужно, Регулус? Уже в который раз, вчитываясь в письмо на желтоватой бумаге, спрашивала у меня Белла. Сейчас же в Британии все спокойно, да и передела сфер влияния вроде как не планируется. С легким непониманием в голосе протянула девушка, ну, точнее женщина. Вот только выглядела та сейчас даже младше, чем во времена служения Волан-де-Морту. А все из-за качественного ухода за собой и желания волшебницы быть красивой. И если у обычной женщины желание, это всего лишь желание, редко когда способные на что-то особенное, то вот желание волшебницы, это почти что закон. В том плане, что магическая сила бесконтрольно исполняет особенно сильные и искренние желания своей хозяйки. Из-за чего, кстати, многие волшебницы, при прочих равных, были действительно красивее обычных женщин. Жаль лишь, что на британках это правило работает не очень полноценно. Британские волшебницы, в большинстве своем, мало притягательны. Ну как на мой взгляд. Хотя, ту же Беллу язык не поворачивается назвать некрасивой. Ослепительная и пылкая брюнетка, чья фигурка даже на фоне моих вил все равно остается достаточно притягательной для взгляда. Хотя сам я на кузину в этом плане стараюсь особо не смотреть. Слишком уж у нее тяжелый характер, чтобы я всерьез размышлял о том, чтобы затащить ту к себе в постель. Да и не хочу я так поступать с Беллой, потакая собственной прихоти и забавы ради. Не знаю, Белла, не знаю. Тихо протянул я, все же удосуживаясь вырваться из собственных мыслей, но у меня все еще имеет долг перед этим стариком, так что навестить Британию нам в любом случае придется. Хмыкнул я, мысленно уже смирившись с возможными неприятностями. Чего бы там от меня не потребовал Дамблдор, я постараюсь выполнить его просьбу, банально устав уже оглядываться на имеющийся долг перед стариком. Нам, чуть удивленно хмыкнула девушка, стрельнув в меня взглядом. Я же вроде как числюсь преступницей на Британских островах, или ты уже забыл? Чуть язвительно уточнила у меня кузина, явно не слишком довольная тем фактом, что я вновь оставлю ее в одиночестве. Со знакомыми у Беллы было туго, из-за чего мое долгое отсутствие действительно заставляло девушку скучать. Да, нам, нынешняя ты чисто внешне мало напоминаешь себя прошлую, перекрасишься в рыжий, и тебя точно никто не узнает, даже сестры. Ну а остальные вопросы вполне себе решаемы, тем более что официально ты перед законом чиста. Спокойно протянул я, не упоминая, что это именно я и постарался над тем, чтобы избавиться от любого упоминания Беллы на Британских островах. Сейчас про ту действительно все забыли. Ну а те, кто все еще помнит о девушке, вряд ли признают в нынешней Беллу ту, кто когда-то устраивала чудовищно жестокие рейды в составе пожирателей смерти. В целом идея хорошая, но краситься в рыжий я не хочу, буркнула девушка. Мне вполне себе нравится мой природный цвет волос, изволила капризничать благородная леди, тем не менее уже дав согласие на подобную авантюру. Перекраситься в любом случае придется, к тому же, рыжий цвет должен быть тебе к лицу, прошептал я, соглашаясь немного поиграть в эти женские игры. «Тебе что, не нравится исконно блэковский цвет моих волос?» Чуть истерично воскликнула женщина. «Или же тебе просто хочется увидеть меня в новом образе?» Хитро сощурившись, резко сменила настрой Белла. «Мне нравится твой настоящий цвет волос, но я не буду против увидеть тебя в новом образе. Ты только в блонд не красься. Мне больше рыжий цвет нравится». Хмыкнул я, отлично зная, что подобные аргументы точно подействуют на девушку. И те подействовали. Пусть даже сама Белла и повозникала немного для приличия, но я к подобному давно уже был привычен, отлично понимая свою родственницу. Ну, тогда я побежала готовиться. Думаю, будет весело немного покрутиться в новой ипостаси перед нашими давними знакомыми. Возбужденно прочирикала Белла, после нескольких минут разговора все же соглашаясь с выдвинутыми мною условиями. Я же смог вздохнуть спокойно, оставаясь в полном одиночестве. Ну, если не считать ворона, что все время зависает где-то на задворках моего сознания. Осталось только понять, что именно старику понадобилось от меня, и почему тот решил стребовать с меня долг именно сейчас. Тяжело вздыхая и разваливаясь в кресле, протянул я, надеясь, что хоть кто-то даст мне ответ на поставленный вопрос. Но ворон молчал, а других собеседников в комнате не наблюдалось. Так мой вопрос и остался без ответа, а я начал планомерно готовиться к скорому отбытию в Британию. Заставлять Альбуса ждать не стоило. Тот, конечно, не оговаривал точных сроков встречи, но что-то мне подсказывает, что времени у меня не так уж и много. И честно говоря, опаздывать я не хочу, ибо как ни крути, но избавиться от своего долга перед Дамблдором я действительно хотел. Это раньше тот был для меня достаточно выгоден, в в каком-то смысле защищая меня от старика. Но сейчас, когда мои позиции окрепли, а личной силы уже достаточно, чтобы я мог позволить себе слать лесом абсолютное большинство магов этого мира, в том числе и власть имущих магов, думаю, пора бы мне и расстаться со столь неудобным долгом перед именитым волшебником. Ну а если что-то пойдет не так, я уж как-нибудь выкручусь. Не просто же так я все эти годы совершенствовал свои навыки и готовился к возможным проблемам. Даже если старику удастся каким-то образом загнать меня в Азкабан, что же, я туда сяду, чтобы уже вечером того же дня покинуть столь гостеприимное место. Исследование памяти того слепка личности, что оставил после себя темный лорд в конце Мраксов, камень в котором оказался одним из даров смерти, в какой-то мере даже легендарным воскрешающим камнем, принцип работы которого я так и не понял, совершенно точно не собираясь пользоваться подобной игрушкой. Ну да не об этом речь. Главное, что я таки добрался до некоторых знаний о магии местного темного лорда, и пусть те по итогу оказались достаточно обрывчатыми и неполными, но мне это никак не помешало начать изучение местной некромантии. Благо, кое-какие заметки по этой магии у меня были еще с прошлого мира, да и библиотека Блэков в данном случае смогла дополнить некоторые проблемы в полученных мною знаниях, из-за чего сейчас я практически не сомневался в своей способности выбраться из того же Азкабана. Знаний, навыков и силы для подчинения дементоров мне хватит с лихвой, хотя лучше бы мне все же не попадать в подобного рода тюрьмы. Подобная промашка может стоить мне всей наработанной за эти годы репутации, чего не хотелось бы, но это уже как пойдет. Главное, соломки я себе подстелил везде, где только смог. Осталось только надеяться на лучшее и быть готовым к худшему. Иных вариантов у меня все равно нет. Глава 59. Давно не виделись, директор Дамблдор. Протянул я, приветливо кивая старику и углубляясь в его кабинет. В этот раз встреча была назначена на территории Альбуса, прямиком в Хогвартсе, который сейчас был закрыт на летние каникулы, из-за чего у нас и появилась возможность встретиться в подобном месте. Ну а я и рад, собираясь использовать подобную возможность, чтобы окончательно убедиться в некоторых своих выводах и предположениях насчет крестражей темного лорда. Регулус, кивнул мне мужчина, вставая из-за своего стола. Я тоже рад видеть тебя, мой юный друг. Как поживаешь? Начиная традиционные для подобных разговоров расшаркивания, протянул старик. Чай, кофе, чего-нибудь покрепче. Позволяя мне присесть напротив себя, уточнил у меня старик, стараясь задать такую себе приятельскую атмосферу. Думаю, сейчас самое время для чая, спокойно заметил я, перенимая настрой Альбуса. Если тот не желал вот так вот сразу же переходить к серьезным делам, то кто я такой, чтобы его торопить? Мне и самому хотелось бы подольше посидеть в компании этого старичка. Слишком уж сильно мне пришлось жертвовать эффективностью некоторых поисковых и сканирующих чар в угоду их незаметности и скрытности. Что же касается моих дел, думаю, их можно считать вполне себе приемлемыми. Чуть улыбнувшись, добавил я, все же отвечая на поставленный ранее вопрос. О, не скромничайте, друг мой. Слухи о том, что вы недавно в третий раз стали мастером, в этот раз в чарах, добрались уже и до Британии. Да и как дуэлянт вы себя проявили просто отлично. Честное слово, не ожидал, что кто-то из британских магов может столь ярко сиять в подобного рода состязаниях. В последнее время, дуэлянтов в Британии было не так уж и много. Явственно нахваливая мои достижения, распинался старик. Ну не смущайте меня так, директор. На фоне ваших достижений, мои отнюдь не кажутся сколь-либо серьезными. Добавив в голос чуточку смущения, улыбнулся я. В этот же момент домовые эльфы подали к столу чай со сладостями, на которые мы с Альбусом и были вынуждены на некоторое время отвлечься. И да, я не собирался проверять поданную мне еду на предмет зелий или прочих гадостей. Это могло несколько подпортить общее впечатление от этого разговора со стороны Дамблдора, чего не хотелось. Просто из-за того, что за прошедшее время отношение старика ко мне достаточно сильно изменилось. Обращение «друг мой» уже говорит о многом. Так, по крайней мере на словах, старик уже не считал меня простым мальчишкой, признавая мои титулы, мастерство в магии и славу дуэлянта. Ну а еще я был готов к тому, что во время этого разговора меня попытаются, так или иначе, отравить, из-за чего антидотов в моем теле сейчас было столько, что аж подташнивало, да и несколько артефактов, способных блокировать воздействие большей части известных мне зелий, уже висели на мне. да и про личные защиты забывать не стоило. В крайнем же случае я всегда мог воспользоваться магией, да и ворон меня в случае чего подстрахует, из-за чего я был готов пойти на риск, продемонстрировав старику капельку своего доверия. О, поверь мне, Регулус, твои достижения – это не что-то обычное или обыденное, так что похвала с моей стороны более чем обоснована. Сам я, признаться, в вашем возрасте был куда менее сведущим и именитым волшебником, спокойно заметил старик, в целом, не слишком-то и лукавя. Основная слава к тому пришла после победы над Гриндевальдом в 45-м году. Тогда Альбусу уже было слегка за 60, а сам он был простым профессором Хогвартса, пусть и с титулом мастера трансфигурации. К слову об этом, Регулус, ты ведь не собираешься останавливаться на достигнутом, отвлекаясь на то, чтобы закинуть себе в рот лимонную дольку и запить ту сладким чаем, уточнил у меня старик. И знаете, столь прямой вопрос о моих дальнейших планах даже смог на несколько мгновений напугать меня. Чуяла моя жопа, что подобные вопросы не на пустом месте берутся. Впрочем, то было скорее кратковременной вспышкой беспокойства, нежели реальным страхом. Ну, в ближайшее время получать еще одно мастерство я не собираюсь. Хотя в будущем, подтянув свои навыки и знания, я бы еще хотел заявить о себе как о мастере-артефакторе. Не став скрывать подобную информацию, протянул я. Все равно мои планы не были чем-то предосудительным, по большому счету никак не касаясь сидящего передо мной мага. Похвальные стремления. Но Регулус, ты ведь уже три мастерства получил. Не задумывался еще о получении более весомого звания? Хитро взглянув на меня, уточнил старик. Я вот, например, получил свое звание магистра лишь пару десятилетий назад, уже будучи глубоким стариком. Вы же еще молоды и вполне энергичны, друг мой. Для вас получение столь громкого звания вряд ли станет действительно серьезной проблемой. Довольно воодушевленно заметил старик, заставляя меня несколько волноваться. Я не до конца понимал, к чему Альбус ведет, пусть и не собирался показывать своего непонимания. Звание магистра, да, честно признаться, до сего момента я особо не думал о подобном. Хмыкнул я, самую малость отвлекаясь на обработку поступающей от поисковых чар информации. Но сама идея стать магистром лет так к 30, да, подобное мне точно импонирует. Не стал скрывать я, тщательно отслеживая реакцию Дамблдора, и с сожалением для себя отмечая, что в кабинете директора Крестража, скорее всего, нет. Ну или тот спрятан совсем уж в труднодоступном месте. Хм, друг мой, раз уж речь зашла об этом, вы знаете, что нужно для получения звания магистра, уточнил у меня старик, таки наталкивая меня на некоторые мысли. Я, кажется, даже начал понимать, к чему именно тот ведет, пусть и не был пока что уверен в своих домыслах. Ну, тут все довольно просто. Нужно всего лишь воспитать другого волшебника до звания мастера той школы, в которой ты и собрался получать звание, что, на самом деле, не так уж и сложно, особенно в сравнении с тем экзаменом, который мне придется сдать, если я действительно собираюсь становиться магистром, хмыкнул я. Директор, скажите прямо, ваша просьба о встрече как-нибудь связана с тем, что вы назначили эту встречу именно в Хогвартсе? Серьезно спросил я у старика, отвлекаясь от основного разговора. Ну, в какой-то мере, продемонстрировав мне капелькой смущения, аки мальчишка пойманный на горячем, протянул Дамблдор. Честно признаться, друг мой, я хотел бы попросить вас вернуть свой долг передо мной, но я не уверен, что моя просьба впишется в рамки этого долга. Весьма качественно изображая неловкость, тянул слова старик. Даже в ментале нужную картину воссоздать не поленился, пень старый. Хм, я никогда не забывал добра в свою сторону, так что озвучивайте свою просьбу, директор. И если она не окажется для меня чем-то совсем уж непосильным, я ее выполню. Спокойно хмыкнул я, глядя прямо на старика. Что же, я рад подобное слышать. Но на самом деле, моя просьба не является по своей сути чем-то сложным или слишком уж обременительным. Просто я не уверен, что имею право отвлекать вас от собственных дел на столь серьезный срок. Понимаешь, Регулус, в этом году мою школу решил оставить Пол Паттель, и найти на его место нового учителя древних рун я пока что так и не смог. Самую капельку смущаясь, протянул Альбус, расставляя все точки над «и». И знаете, пусть даже мне не слишком-то и нравились сулящие мне перспективы, но особой опасности в так и невысказанной просьбе я не видел. Пусть та и была достаточно геморной, если говорить откровенно. Хм, старик Паттель таки решил выйти на пенсию. Помню, тот был отличным учителем, пусть и любил приложиться к стакану перед началом рабочего дня, тщательно изображая приступ ностальгии, шептал я. Все же настоящий Регулус учился у этого старика и хорошо его знал. Вы хотите, чтобы я занял его место в этом году? Я правильно все понимаю, директор Дамблдор, спокойно уточнил я у старика. И плевать, что мысли в тот момент буквально носились у меня в голове. Я даже ворона подключил к анализе предложенного нам соглашения. Большего я и просить не смею. Хотя, если вы, друг мой, вдруг решите найти себе личного ученика в моей школе, я не буду против отдать вам место профессора древних рун на более длительный срок. Улыбаясь, ответил мне Альбус. Так делают довольно многие мастера магии. Все же обучать полноценного ученика нужно круглый год. Хмыкнул я, выигрывая себе еще парочку мгновений для раздумий. Хотя эти мгновения таки растянулись на чуть больший срок. Я действительно слишком сильно задумался над озвученным предложением, взвешивая все за и против возможного согласия. И плюсов, как ни странно, было даже больше, чем минусов. Особенно в свете того, что последний крестраж темного лорда я так и не обнаружил. Да и мысль найти себе личного ученика в школе на самом деле не лишена смысла. Когда-нибудь я ведь все равно захочу стать магистром магии. От своей мечты стать архимагом я ведь так и не отказался. Знаете, директор, пока что я склонен согласиться с вашей просьбой, но хотелось бы для начала ознакомиться с контрактом, что я должен буду заключить перед наймом на работу. Спокойно заметил я, откровенно радуя своим решением старика. Конечно, типовой договор с Хогвартсом был у меня где-то здесь. Довольно воодушевленно тянул слава старик, аккуратно вороша стопку документов, свитков и бумаг, сдвинутых в сторону после моего появления в этом кабинете. Пили чай мы прямиком на рабочем столе Альбуса, так что отлучаться за контрактом тому не пришлось. Старик достаточно быстро нашел тот в стопке других документов, предоставляя договор со школой мне, который я уже не постеснялся проверить на предмет скрытых подпунктов или выбивающихся из общей картины условий. Подобное полностью нормально в среде бизнесменов и прочих дельцов магического мира, так что старик даже и не подумал как-либо реагировать на мое поведение. Ну а сам контракт с Хогвартсом оказался обычным трудовым договором, пусть и со своими нюансами, накладывающими на меня кое-какие ограничения, что, в целом, меня полностью устраивало. Убивать студентов в Хогвартсе я в любом случае не планировал. В целом, меня все устраивает. Я действительно готов помочь вам с возникшей проблемой, директор. Но несколько дней на раздумья я бы еще попросил. Спокойно заметил я, сильно сомневаясь, что мое решение изменится. Но подумать над всем еще раз не помешает. Да и просто, мало ли чем мог опоить меня старик во время нашего чаепития. Так-то я ничего не заметил, да и мои артефакты ничего никак не реагировали на съеденные сладости. Личные защиты тоже не спешили активироваться без видимой причины, но небольшая подстраховка на всякий случай не помешает. Конечно, я не собираюсь тебя торопить, Регулус, но я действительно буду рад увидеть тебя в штате сотрудников Хогвартса. Найти другого, столь же квалифицированного специалиста, на место профессора древних рун, я уже вряд ли смогу, не в этом году так точно. Без лишних возражений, согласился со мной старик, и что-то мне подсказывает, что изначально тот вообще не очень-то и рассчитывал на положительный ответ с моей стороны, и я бы действительно отказался от подобной работенки, если бы не одно очень важное «но». Я был готов потратить один год своей жизни на то, чтобы найти последний крестраж темного лорда, заодно и Дамблдора, как своего будущего врага, можно будет получше изучить за предоставленный мне год. Ну а там уже будем смотреть по ситуации. Глава 60. Профессор древних рун. Не думала, что ты когда-нибудь вообще будешь рассматривать подобный вариант, Регулус. С твоими титулами, связями и деньгами становиться простым профессором – та еще глупость. Выслушав краткий пересказ моего разговора с Дамблдором, вспылила Белла, бешеной рысью кидаясь от одного конца комнаты к другому. «Это же тебе целый год придется пахать на Дамблдора», — возмущенно пророкотала женщина, вызывая лишь скупую улыбку на моем лице. «Ну, это действительно может стать не слишком приятным опытом», — хмыкнул я, отпивая немного чая со специями, вместе с тем завершая сканирование собственного организма на предмет чужой магии. «Но нет, Дамблдор в этот раз даже не думал влиять на меня», да и в предложенной им еде лишних примесей не обнаружилось. Все было чисто, пусть я и ожидал обратного, но отказываться от его предложения я все же не стану. добавил я, заставляя Беллу чуть недоверчиво взглянуть в мою сторону. «Тебя там часом не околдовали, Рек, откуда вдруг взялась подобная готовность выкинуть на ветер целый год своей жизни?» Чуть настороженно уточнила у меня кузина, откровенно веселя своим поведением. «Я только что закончил проверку своего тела, лишних зелий в моем организме не обнаружилось. Ментально же повлиять на меня даже Дамблдор вряд ли сможет», — протянул я, взглядом приглашая женщину сесть напротив меня. Ее мельтешения по комнате уже стали надоедать. «Подобное решение я принял сам. Не хочу и дальше ходить у старика в должниках», — пригубив еще немного чая, сказал я. «И только из-за этого ты готов на целый год стать профессором в Хогвартсе?» Все же присаживаясь напротив, уточнила у меня Белла. «Ну, работа в Хогвартсе может быть достаточно выгодной затеей, хотя бы из-за того, что я получу возможность немного приблизиться к последнему из крестражей лорда. Иной возможности украсть у старика подобный артефакт может и не быть, да и за самим Дамблдором будет полезно понаблюдать», — не вдаваясь в подробности, объяснял я. «Хотя, конечно, необходимость целый год жить в Британии не прельщает», — тут же добавил я. «Не любишь ты нашу родину, Регулус, а ведь раньше тебе здесь очень даже нравилось», — с легкой усмешкой заметила леди Лестриндж, кажется, погружаясь в какие-то детские воспоминания. «Ты был тем еще депрессивным подростком», — спустя несколько мгновений заметила женщина, вызывая натянутую усмешку на моем лице. «О любви Регулуса к дождю и мрачным образом в свое время не знал разве что глухой. Тот действительно был тем еще флегматиком. Что было, то было. Давай лучше оставим эту тему», — попросил я, не желая углубляться в память этого тела. «У тебя ведь тоже появится немало работы. Раз уж нам все равно теперь придется куковать в Британии, пора бы и о твоем наследии вспомнить», — лукаво протянул я, отлично зная, что Белла не очень-то и рада своему титулу «Последний Лестриндж». Та вообще предпочла бы вернуться в род Блэк, но подобной возможности у Беллы не было, в том числе и из-за меня. «Опять ты об этом», — недовольно скривив губки, хмыкнула кузина. «Я попытаюсь подчинить себе родовой источник Лестринджи, но ничего не обещаю», — спустя несколько мгновений молчания все же пообещала Белла. «Постарайся уж, а то мне что-то не очень хочется штурмом брать запертые чужой магией отделы семейной библиотеки Лестринджи», — заметил я, действительно не желая лишний раз рисковать. «Лестринджи защитили самые ценные фолианты и книжные полки из своей библиотеки отдельными заклятиями, вплетенными в саму структуру защиты их родового мэнера, что, в общем-то, весьма распространенная практика, но легче мне от этого не становиться. К некоторой информации мог дать доступ лишь глава рода Лестриндж, которого сейчас фактически не было. Ломать же подобного рода защиты я пока что не решался. Слишком велик риск своими же руками уничтожить особенно ценные секреты древнего рода магов. А потому, Белле в любом случае придется хотя бы попытаться стать новым главой рода Лестриндж. Благо, связь с их родовым источником у той была налажена по всем правилам, а сама Белла была весьма сильной волшебницей, так что шансы были. В крайнем же случае, я действительно попытаюсь решить этот вопрос силой, заодно возвращая Беллу в род Блэков. Хотя, со временем я в любом случае верну ту в род, а может быть и не верну. Возможно, полноценная подпитка от чужого магического источника несколько скорректирует желание Беллы, и та решит остаться леди Лестриндж. В любом случае о подобном пока что рано задумываться. Для начала Белле нужно будет разобраться со своим наследием. Ну а я со своими дальнейшими планами уже определился. Осталось только с некоторыми делами на континенте разобраться, и можно будет давать свое согласие на работу в Хогвартсе. Благо, сейчас только июнь, времени разобраться со всеми делами у меня было предостаточно. Ну или я так думал. На практике же было довольно тяжело разобраться со всем и сразу. Пришлось сворачивать и переносить довольно многие свои планы, извиняться перед некоторыми мастерами и просто экстренно сворачивать многие из своих проектов. Даже Александра пришлось запрягать новой работой, дабы управиться со всем до конца июля. Благо, Дампир был готов действительно на многое, ради лишней капли моей крови. Ну а 1 августа я заключил магический контракт с Дамблдором и Хогвартсом, становясь полноправным профессором этого учебного заведения, что тоже, между прочим, стало тем еще испытанием. Учить детей на отвали я не собирался, все же это может плохо сказаться на моей репутации. Да и в целом, если уж взялся кого-то учить, подходи к обучению ответственно. Так мне еще мой мастер говорил, искренне надеясь, что я когда-нибудь передам свои знания следующим поколениям. Пока что с этим не срослось, но планы найти личного ученика у меня уже имеются. Ну да не суть, главное, к своей работе я собирался подходить ответственно, из-за чего мне и пришлось большую часть августа заниматься составлением учебного плана, основываясь на той базе, что оставил после себя мой предшественник. Благо, древние руны – необязательный предмет в Хогвартсе, да и выбирают тот в качестве дополнительного не так уж и часто. Все же знания рунологии нужны далеко не каждому современному волшебнику. Ну а просто так изучать весьма сложный предмет мало кто хочет. Список моих будущих учеников был не таким уж и большим, да и расписание у меня было не сказать, чтобы очень загруженное. Всего 14 часов в неделю, по 2 часа на каждый курс, плюс 4 часа дополнительных занятий для выпускников 5 и 7 курса. К этим часам, правда, впоследствии добавится всякого рода дежурство, но и это я уж как-нибудь переживу. Времени на собственные тренировки и исследования мне точно будет хватать, тем более что жить на территории Хогвартса я вовсе не обязан. Апартаменты мне, естественно, выделят, но при желании я могу хоть каждый день мотаться к себе домой. Камин в моих апартаментах будет. Я специально уточнил этот момент у директора, и тот сдержал свое слово, под конец августа вызывая меня в замок и предоставляя собственную жилплощадь внутри древнего замка. С этого же момента, можно сказать, началась моя работа. Школу нужно было подготовить перед приездом учеников, банально обновить некоторые чары на кабинетах и общежитиях, проверить работоспособность и надежность многих артефактов и сложных магических конструкций по типу тех же лестниц или зачарованного потолка в главном зале. Работа не самая сложная, но ее все равно нужно было сделать. При этом занимались всем этим именно преподаватели, что было несколько неожиданно, но особого недовольства я по этому поводу не высказывал. Все равно мне нужно было с чего-то начинать свое знакомство с преподавательским штатом Хогвартса. Правда, ту же МакГонагалл или Флитвика я знал еще из памяти Регулуса, так сказать, с учебной скамьи, очередной молодой волшебник в нашем коллективе. Это будет тяжелый год. Недобро зыркнув в мою сторону, протянул Оливер Янг, профессор нумерологии, что еще у моего отца занятия вел. Так через пару лет начнем вообще вчерашних студентов нанимать. Кряхтело это ископаемое, явно проверяя мою реакцию на подобный камень в мой огород. Хватит бухтить, старик. Это не я излишне молодой, это ты, ходячие ископаемые. Старше тебя в этой школе только призраки. С легкой насмешкой в голосе, заметил я, совершенно не скрывая, понижая голоса. Зазнавшийся мальчишка. Возмущенно хмыкнул пожилой профессор, не меняя общего своего настроя. То бишь тот все так же кряхтел, не проявляя в мою сторону особой агрессии и не повышая голоса. Да из тебя, учитель, как из меня веяло. Приперся сюда, а что делать дальше не знает. Только девок портить и будешь. Продолжал причитать старикан. Но отвечать на подобное я уже ничего не стал. Спорить с этой пенсией не хотелось. Все, что хотел сказать, я уже сказал. Не обижайтесь на него, мистер Блэк. Оливер подобным образом встречает всех новых преподавателей. Помнится, на меня тот реагировал даже более бурно. Полушепотом обратился ко мне Флитвик, с этаким весельем наблюдающий за небольшой сколкой меж мной и древним магом. Я не обижаюсь. Спокойно покачал я головой, опустив взгляд на своего теперь уже коллегу. Но если достопочтенный профессор нумерологии так и продолжит сквернословить в мою сторону, ну, способы решения вопросов у Блэков всегда были несколько рисковаты. Мягко улыбнулся я обсуждаемому старичку, тут же затыкая его излишне говорливый рот. Некая репутация у моего рода до сих пор была, и я, как глава этого рода, мог с легкостью эту репутацию подтвердить. Впрочем, реально конфликтовать с пожилым профессором я не собирался, но и терпеть к себе неподобающие отношения я не буду. Подобное слишком вредно для репутации, особенно когда ты глава далеко не самого последнего рода на Британских островах. Ну-ну, мистер Блэк, не стоит быть столь категоричным. У нас ведь и так в последнее время наблюдается нехватка квалифицированных кадров. Не тускнея улыбкой, пророкотал полугоблин. Давайте я лучше помогу вам с нанесением вот этих вот чар. Спеша сменить тему, предложил свою помощь профессор чар и декан Коктеврона. И я не стал отказываться от чужой помощи, позволяя маленькому профессору урегулировать возникшую ситуацию без лишней крови. Собственно, как-то так и проходило мое знакомство с новым коллективом. Моментами бывали некоторые склоки и просто неприятные моменты. Все же среди профессоров было немало действительно пожилых магов, а я был самым молодым профессором в школе. Но особых проблем по этому поводу все же не возникало. Я потихоньку вливался в коллектив, не пытаясь сблизиться с кем-либо, но и не отстраняясь от коллектива. Лишь со Снипом у нас общение совсем уж не задалось, ввиду полного отсутствия этого самого общения. Но оно и не удивительно, особенно беря во внимание многолетний конфликт местного Зельевара и моего старшего братца, вмешиваться в который я в любом случае не собирался. Если хочет мужик игнорировать меня, то пусть так, я навязываться никому не стану. Глава 61. Не густо вас, как я посмотрю. Дождавшись начала урока, прошептал я, оглядывая аудиторию, в которой собралось аж 8 человек, 5 воронов, 2 змеи и 1 лев. Спуффендуя семикурсников не было вообще, что не вызывало особого удивления. Это все, или кто-то еще должен подтянуться, все же уточнил я, обращаясь к девочке со Слизерина. Мэри Эллингтон, чистокровная волшебница из старенького, но вполне обычного, рода. По совместительству девочка занимает должность старосты на своем факультете, из-за чего я и предпочитал обращаться в первую очередь именно к ней. Нет, профессор Блэк, никто не рискнул опаздывать на первый урок у нового преподавателя. Улыбнулась Слизерника, стрельнув в меня глазками, что, впрочем, не было чем-то необычным. Многие ученицы старших курсов, еще даже не успев побывать у меня на уроке, уже успели выразить свою заинтересованность во мне, и что-то мне подсказывало, что тут дело не только в моей привлекательности. Конечно, молодой преподаватель и без всяких дополнений будет вызывать повышенный интерес, да и внешность в этом плане играла мне на руку, но всего этого все равно было маловато, чтобы чистокровные волшебницы позволили себе излишне явную демонстрацию своих намерений. Тут дело явно не обошлось без родительских наставлений. Все же я на данный момент один из самых завидных женихов в магической Британии. Молодой мастер в 3 направлениях магии, уже звучит очень и очень солидно. Про прочие свои, куда более весомые, преимущества и титулы я и вовсе предпочитаю молчать. Что же, тогда можно начинать урок. И начнем мы его с небольшого теста. Ничего особо сложного, но примерный уровень ваших знаний мне оценить в любом случае придется. Спокойно протянул я, тщательно отслеживая реакцию своих новоявленных учеников на подобное начало наших занятий. И общая реакция была не сказать, чтобы очень бурной. Студенты не очень обрадовались проверочным работам в первый же день наших занятий, но и возникать никто особо не думал. Собственно, результаты проведенных мною тестов тоже не стали чем-то удивительным. Общий уровень знаний был вполне себе на уровне студентов, что окончили 6 курсов, но после каникул еще не успели вспомнить все ранее изученное. В этом плане никто особых сюрпризов мне не преподнес. Ярко выраженных отстающих или излишне подготовленных студентов на 7 курсе не обнаружилось. И такая ситуация была почти что на всех курсах. Были, конечно, некоторые самородки, что занимались изучением рунологии сверхшкольной программы. Были и отстающие, что в прошлом году, видно, едва-едва смогли сдать экзамены. И для тех, и для других я уже начал подготавливать отдельные программы. Благо, самих студентов у меня было не так уж и много, из-за чего я мог без особых проблем уделить немного времени каждому своему ученику. Но в целом, подобных усилий от меня не требовалось. Большинство студентов выбирали изучение древних рун лишь для последующего устройства в то же Министерство магии, в котором, вот уж шутка, тем вряд ли когда-нибудь понадобятся все те знания, что я собираюсь давать студентам на своих уроках, из-за чего основной моей задачей, в большинстве случаев, становилась обычная такая подготовка студентов к выпускным экзаменам СОФ и ЖАБА. Редкие исключения, как правило, состояли из детей, чьи родственники занимаются рунологией или артефактикой. С подобными индивидами я был готов заниматься отдельно, в моментах даже согласовывая свои занятия с родителями студентов. Подобное очень ценилось как самими студентами, так и их предками, ну а моя работа становилась чуть более интересной и разнообразной. Собственно, на налаживание контактов с такими вот уникумами и подгонки составленной мной программы под серую массу обычных студентов, у меня и ушел весь первый месяц моей работы в Хогвартсе. Можно сказать, именно столько времени мне потребовалось, чтобы полностью влиться в работу и привыкнуть к жизни в Хогвартсе. И именно после этого момента я принялся за активные поиски Кристража, до сего момента стараясь не слишком активничать в этом направлении. Вызывать лишний интерес или беспокойство со стороны Дамблдора и преподавательского состава я не хотел. Ну а так, ко мне уже успели привыкнуть, Да и сам я вновь привык к Хогвартсу и его внутреннему строению. Раньше-то я знал замок лишь по памяти Регулуса, которая в моментах здорово так дополнилась, после моего личного исследования замка. Все же истинное зрение и поисковые заклятия помогают обнаружить множество скрытых ниш и лазеек, о которых мой предшественник даже не подозревал. Жаль лишь, что духов на территории Хогвартса лучше было не использовать. На их присутствие могли среагировать призраки и некоторые защитные системы замка. Все же Хогвартс – действительно древнее и монументальное строение. Защитных чар и систем здесь было предостаточно, я это и без истинного зрения понимал. Просто в силу того, что некоторые из защитных чар я же и обновлял в компании других преподавателей перед началом учебного года. Правда, защитную систему замка я все равно представлял себе лишь в общих чертах, абсолютно не желая проверять ее возможности на практике, из-за чего и приходилось действовать очень аккуратно. Лишь в моменты ночных дежурств, которыми меня не так уж и часто нагружали, я мог позволить себе чуть больше положенного. Использование поисковых чар было довольно легко обосновать. Тем более, что основной задачей моих ночных прогулок по замку как раз-таки и был поиск нарушителей, что решили прогуляться по ночному замку. Что-то не так, профессор Блэк, попытавшись несколько неловко прикрыть своих приятелей скрывающими чарами, обратился ко мне Гарри Дэвис, пятикурсник и староста Пуффендуя, что как раз-таки имел право перемещаться по замку после отбоя. «Ничего такого, мистер Дэвис», — мягко улыбнулся я, не отводя взгляда от парочки мальчишек, скрытых обычными чарами невидимости, которые мало того, что оставляли после себя легкое марево в пространстве, чего в целом можно было и не заметить во мраке ночных коридоров. Но вот от аурного зрения подобные чары не спасали совершенно. Но постарайтесь в будущем изучить более продвинутые чары сокрытия. Хмыкнул я, решив в этот раз закрыть глаза на проделки старшекурсников. Алкоголь, конечно, не лучший компаньон для компании подростков, но заострять на этом внимание я не собирался. Я, не Снейп, мне не интересно разбрасываться штрафными баллами налево и направо. Да и лишняя работа, связанная с конфискацией контрабандного алкоголя, меня не прельщала. Я вообще, если быть честным, предпочитал закрывать глаза на проделки большинства старшекурсников. За лишнюю наглость или тупость, конечно, наказывал. Но в остальном я предпочитал не отвлекаться лишний раз от своих прогулок. Мне и так приходилось частенько сопровождать ребят с первых 3-4 курсов, ночные прогулки которых я уже действительно не мог игнорировать. Меня бы банально не поняли другие преподаватели, посчитав игнорирование малышни обыкновенной халатностью с моей стороны. Я вас понял, профессор Блэк, разрешите откланяться. Поняв свой прокол, поспешил удалиться староста Барсуков, потянув за собой своих откровенно растерянных и слегка напуганных приятелей, глядя на которых истинным зрением я и уловил кое-что, чего до этого момента ни разу не замечал. В частности, я заметил следы от древнего, давно уже развеявшегося заклятия на стене замка. И пусть даже подобные следы не были чем-то особенно необычным для Хогвартса, большая часть защитных систем замка за прошедшие столетия успела обновиться не один десяток раз. Многие древние чары давно уже утратили свою силу, оставив после себя лишь едва уловимый аурный след, который даже мне было не так уж и просто уловить. Да и не собирался я лишний раз обращать внимание на давно не работающие чары, и так уже успел на те насмотреться. Но именно из-за того, что я до этого уже успел ознакомиться со следами древних чар, буквально въевшихся в сами стены древнего строения, именно из-за того, что я слишком хорошо понимал, как выветрившиеся чары должны выглядеть, мне и показались странными внезапно обнаруженные следы. Создавалось отчетливое ощущение, что именно вот эти вот следы чем-то принципиально отличались от всего остального, что я видел до этого в этом замке. Интересно, позволив студентам покинуть мою компанию, прошептал я, не имея возможности вот так вот сразу же определить, что же именно не так с обычной такой стеной, та как раз располагалась неподалеку от больничного крыла и общежития Барсуков. И насколько я понимал планировку древнего замка, за этой стеной не было чего-то особенного, ни потайных ходов, ни скрытых от чужих глаз помещений. Очень интересно, хмыкнул я, укрывая себя по-настоящему сильными скрывающими чарами и начиная исследовать найденную мной аномалию. Меня даже не слишком смущал тот факт, что я фактически отлынивал от своей основной работы. За прошедшее время я уже успел неплохо зарекомендовать себя в кругу преподавателей. так что вряд ли кому-то приспичит проверить меня во время ночного дежурства. Это в начале года тот же Снейп или Флитвик еще могли краем глаза присматривать за мной, явственно проверяя своего нового коллегу на вшивость. Но сейчас все уже привыкли, что я ответственно подхожу к своим обязанностям, пусть и не спешу лишний раз отбирать у провинившихся студентов баллы. В общем, да, я вполне себе мог немного отвлечься на обнаруженную аномалию, тем более что других нарушителей в этой части замка больше не имелось. Я даже специально еще раз все проверил, воспользовавшись собственной наработкой в поисковых чарах, что могли игнорировать общий магический фон замка, реагируя в первую очередь на жизненную силу других волшебников. Это какие-то неправильные руны, активизировался ворон, также обращая внимание на предмет моего интереса. От них исходит странный ментальный посыл, как будто они создавались и не человеком вовсе. Тут же добавил дух, куда лучше чувствуя подобные нюансы. Раньше я ничего о подобном не читал, предвидя мой следующий вопрос, уточнил ворон. Что же, значит это становится действительно чем-то интересным. Руны, информация о которых нет в твоем хранилище знаний. То ли ты меня где-то обманываешь, то ли мы с тобой чего-то не понимаем. Ты ведь уже успел ознакомиться с библиотекой гильдии рунологов. Да и с библиотекой Хагвартса ты уже знаком. Не принимая слова ворона близко к сердцу, ментально хмыкнул я. Хотя, тот факт, что мой дух-хранитель не смог опознать или опознал неправильно следы от чьих-то рун и заклятий, все равно вызывал интерес, и я не собирался его игнорировать, тем более что объектов для исследований было предостаточно. После некоторого анализа, стало понятно, что замеченный мне след – лишь верхушка айсберга. Раньше на месте едва уловимого аурного следа было действительно грандиозное заклятие, чьи линии и магические узлы распространялись по многим другим стенам древнего замка. Хотя в моментах я о их наличии мог лишь догадываться, из-за свежих чар и рунных цепочек, засветы от которых сильно мешали заметить следы древних заклятий. Хотя, тех скорее всего уже и не было вовсе. Соседство с новыми чарами со временем уничтожает подобного рода отметины от древней магии. Но общую схему чужого заклятия я все равно смог составить, словно вены, что пронизывают все несущие стены Хагвартса, сходясь всего в нескольких основных узлах. Шепотом озвучил я внезапно пришедшую мне на ум аналогию. Вот только сердца данного заклятия выбраны как-то странно. Чуть громче хмыкнул я, не до конца понимая, как обычный женский туалет на третьем этаже замка мог быть таким вот сердцем древнего заклятия. Хотя, возможно, я чего-то действительно не понимаю. Ну или хозяин заклятия был тем еще извращенцем, кто осмелился посетить туалет Плаксы Миртл. Внезапно ринулся в мою сторону призрак умершей девушки, чуть было не провоцируя на агрессию. Еще немного и я точно использовал бы заклятие экзорцизма. И лишь привычка не атаковать местных призраков и полтергейста спасла излишне крикливого и шумного призрака от повторной гибели. Глава 62. Не шуми. Тихо рыкнул я, ударяя по сознанию призрака ментальной магией. Как работать с подобными сущностями я понимал просто отлично. Все же разница между духами и призраками не такая уж и существенная. И испуганно пискнула девочка, попытавшись в темпе убежать сквозь стену, но простенькое заклятие из магии барьеров, с которым так или иначе знаком каждый уважающий себя демонолог, не позволило призраку отступить. Стены на несколько мгновений стали материальными, из-за чего сама Миртл с разгона влетела лбом в каменную кладку Хагвартса. «Да не шуми ты, вся школа уже давно спит, не стоит лишний раз беспокоить местных обывателей своими криками». Еще раз шикнул я на призрака, не убавляя собственного голоса. Строить из себя студента, прячущегося от преподавателей, я точно не собирался. «У-у-у, что за заклинание вы использовали на мне?» Профессор Блэк, опознав во мне нового преподавателя, чуть обиженно уточнила девочка-призрак. «Раньше даже работники из отдела тайн не могли остановить меня, если я собиралась сбежать от чужих глаз. Как вы смогли сделать меня материальной?» Быстро успокаивалась девочка, начиная втягивать меня в разговор. «Видимо, тот факт, что я преподаватель, буквально магическим образом избавил меня от большинства вопросов по типу, что и какого хрена я забыл в женском туалете. Хотя, тут я скорее поверю, что это удар по голове и встреча со стеной заставили излишне активного и громкого призрака откинуть большую часть обычных вопросов. Я не делал тебя материальной, я просто накинул на окружающие нас стены специальный барьер, что не позволяет призракам проходить сквозь стены. И будь потише, иначе я сам заткну тебя», — хмыкнул я, вновь возвращая взгляд к заинтересовавшей меня аномалии. Аурные следы от древних заклятий в этой комнате, казалось, были даже не просто аурными следами. Ну, по крайней мере, какие-то активные чары в этом женском туалете точно имелись. И это нестандартная для всего остального замка защитная система, что невольно наталкивало на не самые однозначные мысли. «Ум хорошо», — чуть испуганно пискнул призрак, на несколько мгновений оставляя меня в гордой тишине. И этих мгновений мне хватило, чтобы активировать несколько сканирующих заклятий, здорово так дополнивших мое истинное зрение. Так, я практически сразу же понял, что часть из древних заклятий до сих пор активна. Да и один из центров этих заклятий удалось обнаружить без лишних проблем. Хмм, ломать или не ломать, у самого себя спрашивал я, подходя к умывальникам, внутри которых обнаружилось приличных размеров полости какой-то действительно сложный механизм, которые должны были активировать обнаруженные мною чары. Профессор Блэк, а что вы делаете? Все же осмелилась уточнить у меня Миртл, занимая позицию чуть слева от меня. Исследую одну из многочисленных загадок Хогвартса, и сейчас меня интересует пустая полость за этим умывальником. Ты там бывала? Обратился я к призраку, не слишком на что-то и рассчитывая. В Хогвартсе было много стен, сквозь которые ни один призрак не мог проникнуть. И вряд ли этот умывальник не был защищен от внимания бестелесных созданий. «Ня, защита замка мешает», — хмыкнула девочка, при мне попытавшись просунуть голову вовнутрь умывальника. «А что, с этим умывальником что-то не так?» — с любопытством уточнила у меня девочка. «Не уверен, но чары на этом умывальнике висят довольно интересные», — хмыкнул я, всем своим видом выражая нежелание продолжать этот разговор. Благо, девочка поняла мое настроение, не став лезть под руку, за что я той был действительно благодарен, начиная с интересом исследовать чужие чары. Ну а ворон мне в этом помогал, в то время как девочка-призрак с интересом наблюдал за моими махинациями. А понаблюдать действительно было зачем? Все же, в отличие от обычных волшебников, я не только волшебной палочкой махал, да заклятия разные читал. Нет, я еще и посохом пользовался, ритуалы не шибко сложные проводил, да рунные цепочки рисовал. За подобным само по себе было довольно интересно наблюдать, так я еще порой и некоторые комментарии к своим действиям давал, просто для того, чтобы Миртл и дальше продолжала хранить молчание. Впрочем, по итогу все мои усилия были не сказать, чтобы очень полезны. Ворон так и не смог определить, при помощи какого рунного языка были составлены чужие зачарования и заклятия. Я же так и не смог пробиться сквозь них, поняв по итогу, что внутри раковины был некая полость, скорее всего труба, уходящая куда-то вниз. Но понять, куда именно та уходит, я так и не смог, даже специально пробежался по нижним этажам, пытаясь найти место, где та могла бы проходить. Но либо труба слишком сильно искривлена, либо я чего-то не понимаю, но найти скрытый проход у меня так и не получилось. Пришлось на время прерваться от своих исследований, просто в силу постепенно вступающего в свои права утра. Шастать по женскому туалету, пусть даже тот и заброшен, я не очень-то и хотел. Мало ли кто меня заметит за подобным делом. От того же директора или Флитвика далеко не каждые чары спасут. А потому, мне пришлось чуть ли не силой откинуть в сторону свою находку, возвращаясь к более обыденным вещам. Забывать про завтрак и уж тем более про уроки я не собирался. Правда, уже следующей ночью я вновь прибыл в женский туалет на третьем этаже, и вновь вся ночь ушла у меня на исследование чужих чар, а сам я стал невольным собеседником для уже давно погибшей ученицы. Плакса Миртл, это надоедливое привидение, оказалось слишком настойчивым и истеричным, из раза в раз втягивая меня во все новые и новые разговоры, что, на самом деле, достаточно сильно отвлекало от работы. А я, к тому же, еще и не спал к тому моменту уже почти двое суток, постепенно становясь все более и более раздражительным. Порой меня так и тянуло приложить надоедливую девчонку каким-нибудь заклятием экзорцизма. Но по итогу я все же сумел сдержать себя в руках, постепенно научившись просто поддакивать в нужных моментах, поддерживая беседу ни о чем с гиперактивным привидением, и в какой-то момент это даже начало окупаться. В частности, я смог перевести разговор в нужное мне русло, начав расспрашивать девочку об интересующем меня умывальнике. И та, к моему удивлению, смогла найти у себя в памяти парочку действительно интересных моментов. Даже о моменте своей смерти рассказала, делясь сокровенными страхами и наталкивая меня на некоторые мысли и идеи. Два огромных глаза с вытянутым зрачком и желтой роговицей. Весьма необычное описание. Выслушав историю смерти своей собеседницы, спокойно хмыкнул я. Подобные глаза, в теории, могли бы принадлежать какому-нибудь демону или монстру. Но первое сильно вряд ли, все же защита у замка отнюдь не самая простая. Да и убивать просто взглядом могут лишь действительно сильные представители демонической братии. Вслух рассуждал я, не очень-то и боясь, что подобные разговоры уйдут куда-то дальше Миртл. Демоны – это всего лишь выдумки излишне религиозных магов. Неужели вы верите в эти детские сказки, профессор Блэк? Хмыкнула девочка, несколько недоверчиво косясь в мою сторону. Ну, пусть будет так. В любом случае, обвинять демонов в твоей смерти не стоит. Скорее всего, на тебя напал какой-нибудь монстр. Ну, если принять за аксиому, что тебя не убивало чужое заклятие. Спокойно прошептал я, на самом деле допуская именно такой вариант. Все же защита замка далеко не всегда бывает безобидной к самим обитателям замка. Честно признаться, первым на ум мне приходит именно Василиск или кто-то из его младших собратьев. Других монстров, способных убивать взглядом, я не припомню. Поспешил перевести тему я. Думаете, в Хогвартс смог проникнуть настолько опасный монстр? Чуть недоверчиво уточнила у меня девочка, заодно бросая довольно опасливый взгляд в сторону моего объекта исследований. Всякое может быть. Хогвартс – далеко не самый обычный замок. Некоторые тайны это место скрывает от посторонних еще с тех времен, когда маги даже не научились пользоваться волшебными палочками. Протянул я, вновь принимаясь за изучение умывальника в женском туалете. В каком-то смысле, мне это дело уже успело здорово так поднадоесть. Но я просто не хотел останавливаться на полпути. Хотя история Миртл и шанс того, что исследуемый мною умывальник действительно является какой-то важной частью древней защитной системы замка, несколько остужали мой пыл. Нарваться на какое-нибудь гаденькое проклятие мне не хотелось. Личная защита – это ведь тоже не панацея. Некоторые заклятия способны обмануть действие подобного заклятия. Да и не рассчитана подобная магия на отражение чего-то действительно сложного и убойного. Не просто же так некоторые заклятия со вторым дном способны разом уничтожить несколько личных защит. Но мое упорство все же вязло свое. Ровно 5 ночей мне понадобилось, чтобы разобраться в работе той части чужих чар, что до сих пор оставались в рабочем состоянии. Ворон даже начал к тому моменту создавать для меня рунный алфавит, на котором вроде как и были составлены встреченные нами заклинания. Но, честно говоря, подобное было уже не очень-то и нужно. Я сам разобрался в принципах работы чужих заклятий, в кратчайшие сроки подбирая ключик к чужому заклятию. Благо, моей квалификации, знания и опыта работы с рунами хватило, чтобы создать простенький артефакт, при резонансе с которым чужие заклятия, нет, не деактивируются, а переходят в иное состояние, открывая передо мной проход в широкий туннель. Практически идеально гладкий и сухой туннель. Даже следов пыли или паутины видно почти что не было. Ну, на обычный слив это точно не похоже. Думаю, я даже рискну туда спуститься. Через пару дней, с легкой ухмылкой протянул я, убедившись в работоспособности созданного мной ключа. Ну а большего мне пока что и не требовалось. Лезть в потенциально опасное место вот так вот просто, без всякой подготовки, не хотелось. И пусть это будет только моей паранойей, но лишний раз рисковать, столкнувшись с очередным секретом древнего замка, я не хочу. Все же защита у странного спуска была более чем серьезная. Скрытые проходы или запасные выходы из замка подобными чарами точно не защищают. Но и слишком оттягивать свой спуск по неизвестной трубе я не стану. Меня же любопытство сожрет, если я вдруг решу надолго отложить это дело. Тем более, что откровенно серьезной подготовки проводить я не собирался. Мне бы просто немного отоспаться, после всех тех ночей, проведенных в компании с гиперактивной девочкой-призраком. Ну и некоторые защитные артефакты я все же предпочту на себя накинуть, чисто на всякий случай. Ну вдруг там обнаруженная мной труба выведет меня в запретный лес или на дно Черного озера. Пережить то я подобное смогу без лишних проблем, но неприятности все равно могут возникнуть. Глава 63. Любопытно. Одними губами прошептал я, истинным зрением и сканирующими заклятиями исследуя сброшенную змеиную кожу, от которой до сих пор веяло довольно сильной магией, да и размеры сброшенной кожи как бы намекали, что впереди меня ждал совсем необычный уж, ну, хотя бы, Теперь я начинаю понимать, для кого именно создавалась система древних чар и труп внутри некоторых стен Хогвартса. Быстро складываю мозаику из имеющихся у меня фактов, хмыкнул я. Теперь, когда я об этом задумался, становится очевидно, что система труб в стенах замка мало походит на обычный водопровод и канализацию. Да и некоторые легенды об ужасе Слизерина теперь уже не кажутся мне простыми легендами. Что, впрочем, и неудивительно. Когда речь заходит о магии, даже самый нелепый слух или легенда может оказаться хотя бы отчасти правдой. Думаешь, нашей подготовки будет маловато для встречи с подобным монстром? Пытаясь угадать мой настрой, уточнил у меня Ворон. Да нет, отчего же, я и без всякой подготовки готов сразиться с подобным противником. Нужно только заменить некоторые заклинания в посохе. Ментально ответил я, ничуть не сомневаясь в своей победе над обычным, пусть даже и сильным монстром. В деталях изучив сброшенную шкуру магического змея, я уже даже не сомневался, что впереди меня ждет обычный Василиск. Ну, может быть, не совсем обычный. Все же, если этот монстр прожил на магическом источнике многие сотни лет, тот должен быть действительно сильным. Но не более того, вряд ли даже очень старый Василиск станет для меня большой проблемой. У меня в бусах ждут своего часа несколько десятков духов, да и сам по себе зверь не так уж опасен. Это порождение химерологии вообще не очень эффективно против более-менее сильных и опытных магов. Защититься от убивающего взгляда не так уж и сложно. Ну а битва с огромной змеей, что только может рассчитывать на свои физические показатели и яд, это не так уж и серьезно. Даже низший демон, в большинстве случаев будет куда более серьезным противником, чем отожравшийся на дармовой магии Василиск. Правда, возникал вопрос, нужно ли мне вообще лезть к стражу Хогвартса, как ужас Слизерина называли в некоторых легендах. Лично я не видел особого смысла лезть на рожон, пусть и не собирался отказывать себе в самой капельке любопытства. Так, полазив по не таким уж и большим подземельям, куда меня вывел туннель из туалета Плаксы Миртл, я наткнулся на гладкую стену, украшенную парочкой каменных змей, которых я изначально принял за големов. Но нет, блеск полудрагоценных камней в глазницах каменных скульптур был обычным блеском. Магии в каменных змейках не наблюдалось. Те были еще одной частью открывающего механизма, что при подборе правильного ключа открыли бы передо мной проход.